Глава 6. Я не могу дать вам формулу успеха, но готов предложить формулу неудачи. Попробуйте всем понравиться. Джерард Своуп. Увы, не вышло. Сведения личного характера, о которых известно хотя бы одному постороннему, имеют свойство мгновенно просачиваться и становиться достоянием всех, кто к делу отношения не имеет, но языками почесать любит. Так сказать, скорость стука больше скорости звука. Весть, что в Академии, Королевской Академии, появилась студентка без роду племени, распространилась меньше, чем за сутки. Терри косилась на меня и сочувственно вздыхала, а для заносчивой Элвины я перестала существовать. Потом девица решила, что этого мало, и начала в открытую выживать меня из комнаты. Я ждала чего-то подобного, поэтому спокойно предупредила. «Не советую переходить черту. Поверь, отплачу вдвойне». «Ну да, дворняжки всегда умнее и сообразительнее болонок, потому что иначе не выжили бы. Скорее всего, сейчас она начнет портить вещи. Изрезать платье, залить чернилами тетради, подсунуть какой-нибудь медальончик с собственным локоном, а потом обвинить в краже. Вот обычный перечень деяний таких борцов за чистоту рядов. Причем ни одна болонка в жизни не признает, что творит низости, до которых не опустится дворняжка». Я решила, что попробую справиться с грозящей напастью при помощи двух заклинаний — иллюзии, которую уже хорошо освоила, и оберега, который начала изучать под руководством хаоса несколько дней назад. На пробу, ложась спать, наложила морок на обувь, свою и Элвины, поменяв пары местами. И угадала. К утру морок развеялся. Зато умывавшийся Настер заставил подпрыгнуть возмущенный вопль Элвины, которая сунула ногу в собственный лакированный башмачок и обнаружила, что тот полон варенья. Бедняжка не спала полночи, готовила пакость. И вот незадача. Сама и влипла. Я встретила возмущение безмятежным взором. Только сказала, догадываешься, что случится? Если попробуешь сотворить что-нибудь с одеждой, лучше оставь меня в покое. Но все же днем, оставшись в комнате одна, на всякий случай повесила на вешалке в шкафу пару мешков, замаскировав мороком под свои платья. Отец сдвинула в дальний угол, представив тряпками. Поверх поставила оберег, который должен был обжечь до волдырей любого, кроме меня, кто сунется в шкаф. И ушла в библиотеку за книгами. И снова попала в точку. В комнате меня встретили причитания Элвины, которая обожгла пальцы. Но еще интереснее, что на полу валялись оплавленные ножницы. «В следующий раз сдерживаться не стану. Останешься навек с красным носом, без бровей и лысый, ясно?» Дева испуганно закивала. Может, и впрямь дошло. Или это лишь короткая передышка. Но с гардеробными баталиями я совсем забыла о пении и приработке. Было банально некогда. На следующий день начинались занятия. А я познакомилась с Колином Эйд-Эрандом. Естественно, с моим везением ничего хорошего из нашей встречи выйти не могло. И не вышло. Я шла, задумавшись на завтрак, когда меня внезапно дернули за рукав, заставив споткнуться, и поинтересовались. «Это ты тут бездомная?» «А ничего так. Мне как раз прислуга нужна. Приходи убраться», — подняла голову. Парень высокий, красивый, волосы темные, но не черные, а ближе к каштановым, как у меня. На висках яркие алые пряди, глаза серые, взгляд издевательский. «Так, если сейчас дам слабину, стану девочкой для битья для всей Академии. Так что прочь здравый смысл и страх, и вперед. Не убьет же. Жаль только, я в хорошем платье». Крутанулась, успев подсечь парню ноги так, что он зашатался, и тут же боднула головой в грудь, одновременно стукнув кулаком в солнечное сплетение. «Ну да, через плечо мне этого дылду не перебросить, а вот попробовать лишить равновесия и уронить...» «Ага, вышло». Наверное, заставить местного кумира плюхнуться на задницу на виду у всей Академии было не самой здравой идеей. Но что оставалось делать? Присела в реверансе. «Приятно познакомиться, лорд». И чинно поплыла дальше. Догонять меня не стали. Может, мне на грудь плакат повесить? Отплачу вдвойне, тогда отвянут. После завтрака все студенты, а было нас всего-то 4 с небольшим десятка, отправились в актовый зал, дабы прослушать посвященную началу учебного года речь королевского эмиссара. Затем выступал ректор, попечители и кто-то еще. Кто именно, если честно, я даже запоминать не стала. ибо уже поняла, что бесконечные и иерархические игры не по мне. Да и, если уж говорить откровенно, с моими данными в них не преуспеть, а зачем начинать игру, заведомо зная, что проиграешь? Кстати, патриотизмом я тоже не страдала. Когда могла, помогала тем, кто, как мне казалось, этого заслуживал. Но страна в целом — это как-то слишком общо. Вдобавок, что эта страна для меня сделала? То, что я сумела выжить и вырасти, никак не заслуга короля. С таким же правом тот может требовать благодарности от лисицы или ежика в лесу. Так что речь о великих свершениях и высоких стремлениях я слушала вполуха, а сама в это время раздумывала о том, как с честью выйти из противостояния с Колином Эйд-Эрандом. В жизни не наживала столько врагов за такой короткий срок, как в этом проклятом месте. Продолжалось собрание до обеда. Мы посмотрели на бывших выпускников, ныне прославленных и преуспевающих магов, выслушали планы по переустройству учебных аудиторий и полигона. Мне было скучно. С радостью поменяла бы это сиятельное сборище на посиделки в компании хаоса под дубом. Только кто мне позволит? Лорд Тиура, кстати, на собрании отсутствовал. Зато леди Острис все 3 часа буравила меня недовольным взглядом. Пышный обед стал частичной компенсацией за утреннюю скуку. А попутно в моей голове зародилась мысль, как можно удобно устроиться в академии. Раз тут есть заброшенная башня, куда никто не заглядывает, так почему бы не обосноваться там? А на ночлег можно возвращаться в теплую уютную комнату в розовом коттедже. На чердаке я смогу спокойно учиться и читать, тренировать заклинания, заниматься с хаосом. Кстати, там же можно разучивать новые песни. Я как раз нашла в библиотеке сборник «Баллады Ирвинии» с нотами. Нот я не знала, но есть же Ален. Вечером нас ждало посвящение. На задворках академии, на том самом полигоне, который подлежал благоустройству, развели большой костер. Старшие студенты надели темные балахоны и страшные маски, а новичков, непосвященных, обрядили в белые хламиды, покроя сельский саван. Я думала, что дело закончится речами и всеобщей попойкой, но не тут-то было. Оказалось, что каждый из новеньких должен попытать удачу и вытянуть из пустой тыквы бумажку с заданием. Если выполнит — молодец. «А если не выполню?» — обернулась я к Алину, который мужественно держался рядом, несмотря на неодобрительные взгляды окружающих. «Придется целый семестр быть на побегушках у всех желающих. Традиция», — развел руками парень. «Не сильно же это отличалось от ритуала принятия в воровскую шайку». После хоровода вокруг костра и распития опущенной по кругу большой чаши с пуншем настало время заданий. Испытуемые засовывали руку в тыкву с билетиками, передавали вытащенную записку старшекурснику в рогатой маске, и тот зачитывал ее содержимое. Голос я узнала сразу. «Холин, вот чую подвох, чую! Но как увильнуть?» Вроде бы первым неофитам повезло. Парню досталось задание прыгнуть через костер 3 раза. В принципе, легко, если ты не хром на обе ноги и не мешает юбка. Следом к тыкве подошла Терри. Она вытянула отправиться ночью на кладбище и принести цветы со свежей могилы, пожала плечами и спокойно удалилась в темноту. Кстати, а где тут кладбище? Сотворив мысленно звезду в честь небесной пятерки, подошла к тыкве, сунула руку, пошуршала бумажками и, решившись, вытянула одну. Передала ее ближайшему чернорясцу в маске, а тот уже протянул мой улов Колину. Я смотрела в оба глаза и видела момент, когда моя записка исчезла в складках балахона. А развернул под факелом хитрый гад уже другой листочек, тот, который достал из рукава. «И ведь ничего не докажешь», — напряглась, сжав до боли кулаки. «Уговорить Николаса Грейса продать амурский посох. Срок исполнения — 3 дня», — зачитал Колин. Кто-то издевательски заржал. Не поняла. А в чем подвох? Я-то больше всего боялась непотребства вроде станцевать 3 раза голой вокруг костра или поцеловать первого встречного, а тут что не так? Оказалось, все. Как мне объяснил Ален, Николас Грейс был торговцем. На этом хорошие новости заканчивались и начинались плохие. А именно, что держит он уникальный магический предмет под названием «Аморский посох» мертвой хваткой и расставаться с ним не хочет. Колин много раз подъезжал, и так, и этак, и с подарками, и с посулами. И каждый раз получал категорический отказ. В результате этот посох стал Колиновой идеей фикс. А упомянуть о нем в его присутствии однозначно означало нарваться на неприятности. И вот теперь он, как горячую картофелину, перекинул мне задание, которое считал невыполнимым. Следующий день я не готовилась к занятиям, ибо с раннего утра читала устав торговой гильдии, почетным членом которой состоял честнейший торговец Николас Грейс, а после обеда отправилась в лавку Грейсов. Именно так, во множественном числе, потому что торговали в ней двое — сам Николас и его жена. Причем сделки, что было обычным делом среди супругов, заключали оба. 2 часа я думала и караулила, и, наконец, изловила мальчишку, который часто помогал на складе и за мелкую монетку с радостью рассказал о том, что там можно купить. А еще о том, что завоз нового товара ожидается завтра, поэтому господин Николас целый день будет не в магазине, а на речной пристани. Еще 2 часа я бегала по другим торговцам и наводила справки, а вечером отправилась искать Колина. Выступила из темноты, поздоровалась и спросила: «Тебе очень нужен этот посох? Если да, это обойдется в 40 золотых или чуть дороже». Он прищурился и навис надо мной. «Ты пытаешься отвертеться, или у тебя на самом деле есть план?» «Встречаемся завтра утром у трапезной. Деньги держи при себе и не занимай ничем день». Он усмехнулся. «Смотрю, ты не из пугливых, но если обманешь, берегись». План мой зиждился на том, что свежие устрицы в бочках долго не хранятся. А как раз недавно супруга Николаса по случаю закупила с хорошей скидкой целых 10 бочек, которые почему-то застряли на складе. В общем-то, несправедливо, потому что сейчас у других купцов такого товара не было. Я специально наводила справки. И следующий корабль, на котором могли оказаться устрицы, прибывал только через неделю. С другой стороны, завтра сам Николас и его жена будут в разных концах города. Она в магазине, он на приречной пристани. И если каждый из них продаст те самые бочки, все 10 штук, с жестким сроком доставки, то вместе получится 20 бочек. И выполнить такой договор они никак не смогут, потому что больше устриц в данный момент ни у кого нет. И последнее. В уставе торговой гильдии имелся отдельный пункт о недопустимости двойной перепродажи товара, причем наказанием за такое мог стать не только большой штраф, но даже исключение из гильдии. Исключать я никого не рвалась. Не заслужил Николас такое. Но с другой стороны, зачем магический артефакт торговцу? Дома в угол поставить? Шляпу на него вешать? Так к чему вредничать? Пусть продаст, и разойдемся миром. Утром я зевала, а ноги гудели. Все же вчера набегалась я знатно. Добрая Терри сочувственно протянула мне конфету, а Элвина в обычной манере фыркнула и отвернулась. Ну, хоть молчит. И на том спасибо. После завтрака я вышла из трапезной и стала ждать. По небу бежали облачка, над лужайкой порхала пара бабочек. Я уже чувствовала, что сейчас усну, когда наконец появился Колин. Подошел, сунул руку в карман, там зазвенело. «Ну, баранки гну», — столь же вежливо откликнулась я. «Пойдем на скамейку, расскажу, что задумала. И нам понадобится помощь, ведь тебя Николас наверняка в лицо знает». «Издеваешься?» «Не ершись. Просто садись и слушай. Только пообещай мне, что больше необходимого вреда мы не причиним. Дай слово дворянина и мага. А если не дам? Тогда я займу деньги у кого-нибудь еще. А тебе принесу посох. Но ты никогда не узнаешь, как я его получила». Думал Колин недолго. Искоса взглянул на меня, вытянул вперед руку с раскрытой ладонью и произнес: «Даю слово мага и дворянина, что не нанесу торговцу Николасу вреда сверх необходимого». Над ладонью вспыхнуло пламя и погасло. «Как интересно, это что, ритуал такой?» Следующие несколько минут Колин слушал и задавал вопросы. Потом предвкушающе потер руки и спросил: «В чем именно моя роль?» «Ты обеспечиваешь обе сделки деньгами и отвечаешь за то, чтобы сразу после продажи устриц с женой бочки увезли со склада». «И куда я дену потом столько устриц?» «Пожертвуй трапезной», — предложила я. Дальше мы разыграли все как по нотам. Алин отправился на речную пристань, а я в магазин. Сложнее всего оказалось уговорить жену Николаса поставить печать и подпись на договоре о продаже. Но женщина так хотела избавиться от опостылевших бочек. Потом настал момент, когда мы уже потратили 40 золотых и стали гордыми владельцами чертовой уймы грозящих испортиться моллюсков, а посох по-прежнему маячил где-то за горизонтом. Я нервничала. Такой прорвой денег я не то что всю жизнь в руках не держала, но, наверное, до самой смерти заработать не смогу. А вдруг все сорвется? Совершенно неожиданно поддержал меня Колин. Если не выйдет, все равно это была хорошая попытка. Я с удивлением посмотрела на него. Но вышло, потому что подписанный договор, который невозможно выполнить, это сила. А два подписанных договора на один и тот же товар уже мошенничество. Даже если правая рука продавца просто не ведала, что делает левая. В конце концов, это же его руки. И спасти в этом случае от последствий могло только мировое соглашение с покупателем, чтобы тот не подавал жалобу. Вечерний скандал в доме купца, когда выяснилось, что каждый из супругов продал злополучные устрицы, слышала, наверное, вся округа. Мы тоже немножко послушали, а потом зашли в дом. Мне было даже слегка жаль торговца. Хотя зачем тот держал у себя посох, я так и не поняла. Когда оказались снова на улице, спросила. «Ну что, справилась я с заданием?» Нежно прижимавший к груди увесистую черную дубину с перламутровым набалдашником, Колин кивнул, а потом хохотнул. «А почему ты выбрала именно устриц?» Алин на секунду задумался, затем тоже засмеялся. «Эль, ты знаешь, что значит предлагать мужчине устриц?» Пожала плечами. «Сама я их никогда не пробовала, как-то не сложилось. И, если честно, думала сейчас совсем о другом. О том, стоит или нет говорить Колину, что видела подмену записок. Наверное, разумнее промолчать. Отношения только-только начали налаживаться. На следующий день, на завтрак, основным блюдом была каша с моллюсками. Тьфу, правильно, я никогда не интересовалась устрицами».